То ли ему повезло, то ли потому, что Леха с момента, как сошел с самолета, пребывал в приподнятом настроении, но группа товарищей, с кем предстояло ехать в автобусе, понравилась ему как-то сразу, особенно соседка. В автобусе, небольшом, довольно уютном, он хотел занять одно из первых мест, сразу за кабиной водителя, где обзор лучше. Но там было занято. На втором двойном сидении Леха увидел девушку, лет 25, одета просто по-походному в голубые джинсы и серую футболку. Каштановые волосы стянуты в хвост, в глазах, да просто любопытство и улыбка, какая-то обычная, без намеков, вызова, ожидания флирта. Он чуть вопросительно поднял брови, она кивнула и ногой задвинула свою спортивную сумку под сиденье, чтобы освободить больше места для его багажа. Когда автобус уже направлялся к центру Вены, сопровождающая, которую звали Светланой, начала рассказывать историю города. Леха же фоном слышал арию, звук доносился со стороны соседки, даже несмотря на то, что она надела наушники. Девушка случайно поймала взгляд соседа. Видимо, он слишком откровенно косился на ее смартфон. «Простите», — вынув наушник, шепотом извинилась она. «Мешаю, да?» «Нет», — поспешил возразить Алексей. «Музыка шикарная. Честно думал, как украсть у вас один наушник». Он старался, чтобы это не выглядело как заигрывание или флирт. Получилось искренне, и девушка сделала попытку отдать ему желанный наушник. Снова как-то запросто, по-товарищески. Но они уже подъезжали к обещанному старому городу, потому он отказался. После полуторачасовой экскурсии, где туристы под рассказ Светланы оценили все самые основные достопримечательности — церковь Святого Петра, собор Святого Стефана, потом Венскую оперу, группа миновала пестрый музейный квартал, прошла к зданию парламента, затем до Венской ратуши. Потом шли до бургтеатра и посмотрели якорные часы. Штука интересная и необычная. Для себя Леха решил, что это самое пока яркое его впечатление от старой Вены. Света отпустила туристов в свободное плавание у ворот Хофбурга, сердца австрийской столицы. Алексей заметил, что большая часть их группы отправилась изучать бывшую зимнюю резиденцию Габсбургов. Он заходить на территорию не стал. Так, на центральное строение глянул и все. Дальше он гулял. Снова сживался со своим отпуском, вспоминал это шикарное чувство свободы и безделья. Где-то через полтора часа Алексей немного устал с непривычки, захотел курить и уже был не прочь где-то перекусить. Все в той же туристической карте значилась синенькая точечка со странным названием «Демель». Света, давая им последнее наставление, упоминала, что это какая-то знаменитая кондитерская. И главное, это тут совсем рядом. Леха свернул на нужную улицу и скоро увидел летнюю веранду кафе. На углу дома висела скромная черная овальная вывеска. А за одним из столиков сидела девушка. Похоже, соседка по автобусу. Она откинулась на спинку стула, подняла лицо к солнцу, руки лежали на столе. В одной из них между пальцами тлела сигарета. Рядом стояла пепельница. Девушка выглядела такой безмятежной и свободной, что Алексей засомневался, стоит ли к ней подходить. Не хотел мешать. Но вообще она ему нравилась. С этой девушкой хотелось общаться. Не флирт, опять же. Просто еще одно удовольствие от поездки. Потому Алексей сделал несколько шагов вперед, остановился за оградкой кафе так, чтобы соседка могла его заметить. И просто стал ждать, как она отреагирует. Через несколько секунд девушка повернула голову и чуть улыбнулась, как-то лениво махнула рукой. «Привет!» — голос звучал дружелюбно, но оценить искренность сейчас Леха не мог. Глаза соседки скрывали солнцезащитные очки. «Есть или курить?» Вот такой разговор ему нравился. «Все и сразу», — честно признался он. «Можно опять составить компанию?» «Конечно!» Это прозвучало даже с некоторым удивлением, что он все еще там за оградкой. Алексей быстро исправил это дело, обошел столики, присел напротив, достал сигареты. Девушка придвинула ему пепельницу и свою зажигалку. А вечером они уже ужинали вместе. Тогда же Алексей узнал имя своей соседки. Так бывает, когда обоим нравилось общение, но как-то познакомиться, если не догадались вначале, потом даже немного трудно, что-то смущает спросить имя, это нужно было сделать сразу. «За первый глоток», — произнес он тост за ужином, поднимая кружку с пивом. «И послевкусие», — отозвалась девушка. «Кстати», — начал мужчина, потянувшись за гренкой. «Признаюсь, меня зовут Алексей, но с детства почему-то все кличут именно Лёхой. Протестовать не пробовал». «Вита», — в ответ коротко отозвалась она. «Нравится», — оценил Алексей. «Но интересно, а полное какое? Виталина или, может, Виолетта?» «Нет, это единственный вариант», — пояснила Вита спокойно. «Мой отец был преподавателем латыни». «Эпично», — прокомментировал мужчина, — «но имя все равно красивое». «Тогда можно перейти на «ты», — предложила с легкой иронией девушка. «Вообще это стоило бы сделать раньше». «Под пиво идеально», — решил Леха. К концу второго дня их маленькая компания разрослась. Лёха и Вита познакомились с очаровашкой-профессором и серьезным парнишкой Сашей, что знал много исторических фактов, и его было интересно слушать. А еще были брат и сестра Кирилл и Кира. К середине путешествия сдружилась и вся группа. И вот теперь они всем составом пробираются через лес, как какие-то герои шоу «Остаться в живых». Алексей понимал Виту, ему тут не нравилось все и вся. Они на чужой территории, даже не просто в чужой стране, в чужом лесу. Это место наполнено чем-то иным. Лес несет угрозу. Или те, кто в нем обитает. В какие-то там потусторонние силы Алексей никогда не верил. В жизни и без всякой кто не хватает опасностей, чего в сказке верить. Нет, он чувствовал там, за этими темными стволами, чье-то присутствие. И это не зверь. «Кто-то разумный и очень недобрый, и не один». Алексей злился на обстоятельства. Этот ненормальный лес с его непонятной угрозой внезапно напомнил прошлое. Когда-то Леха 3 года отслужил по контракту, успел побывать в нескольких командировках в местах локальных конфликтов. И вот там очень быстро приобретаешь некое шестое чувство, когда, как говорят, холкой чувствуешь опасность. Чаще всего смертельную. Это как чужой взгляд в затылок,